Глава 18. Третий жених. Натали. Ответ на вопрос Эрнелла мы получили через 3 дня. За это время произошло 2 крупных события. Во-первых, в тот же вечер, как было получено письмо от Азамата, его управляющий Дойл привел в Ривос аж 30 художников и мастеров художественных ремесел. Вручив мне целую пухлую папку с документами на этих невольников, Дойл подождал, пока я напишу ему расписку, что живой груз принят в полном объеме, я не имею никаких претензий ни к нему, ни к Азамату. А потом этот серьезный блондин лет 45 быстро удалился. Эрнелл взял на себя заботы по размещению такого внезапного и большого прибавления. А Джереми принялся тестировать всех новичков, чтобы понять, на что способен каждый из них в плане творчества. А во-вторых, утром следующего дня в Ривос прибыл банковский служащий с вопросом, куда доставить причитающиеся мне 100 тысяч золотых монет. Аванс за королей подиума. Поскольку в Ривосе у нас не было организовано никакого денежного хранилища, я с одобрения Эрнелла выбрала предложенный курьером вариант — открыть счет в банке и разместить монеты именно там, да еще и под проценты. 10% годовых — это нехилая сумма, — уважительно оценил Норман. Так что эти 2 дела мы разрулили успешно. А через 3 дня мне внезапно пришло письмо от господина Шона Артега, который был хозяином лавки изящных искусств, той торговой точки на рынке, где работы из Рива собрали на реализацию. «Уважаемая госпожа Игнатова, большая просьба нанести мне визит этим вечером в лавку до сумерек, чтобы обсудить внезапно возникшие рабочие моменты. С уважением, Шон Артег». Громко зачитал это послание Норман, когда мы всей теплой компанией, я, Эрнелл, Джереми, юрист, Ренни и Майкл собрались в трапезной за обедом. «Что ты на это скажешь?» Внимательно посмотрела я на Эрнелла, не зная, насколько сильно тревожится по поводу этого внезапного приглашения. «Если бы были какие-то проблемы, думаю, Шон упомянул бы об этом в письме. Может, он решил поднять себе процент за реализацию наших товаров?» — предположил мой управляющий. «Пока не спросим лично, не узнаем». «Когда в дорогу?» — деловито уточнил Майкл. «Получается, что сразу после обеда», — отозвалась я. Хочется поскорее узнать, зачем он меня вызвал так срочно, да еще указал срок, до сумерек. А вдруг до него дошли слухи о том, что ты болеешь заразной болезнью? А в Ривосе карантин, и теперь он опасается продавать наши картины покупателям. Осенила Джереми. «Надеюсь, это не так», — нахмурилась я. «Как бы моя импровизация с Томом не вышла мне боком». «Значит, когда мы явимся к Шону на рынок в Лавендейле, надо будет всем своим видом показывать, что мы... «Самые здоровые художники в мире», — подвел итог Джереми. Быстро закончив обед, мы тем же составом отправились в карете к Шону Артегу. Всю дорогу я молилась, чтобы меня не заметил Том. Пусть думает, что я сильно болею. При моем появлении хозяин лавки изящных искусств вытянулся в струнку. «Госпожа гранд-дама Игнатова, позвольте выразить восхищение вашим талантом и красотой. Я передаю вам свою лавку в собственность и желаю дальнейших творческих успехов». Я изумленно посмотрела на зрачки этого 40-летнего брюнета, вроде не расширено. «Господин Артег, что происходит?» Задала я ему вопрос в лоб. «Видите ли, некий господин Жермен, который является близким родственником самой императрицы, почему-то решил, что я являюсь вашим женихом. Я попытался убедить его в обратном, но он почему-то не поверил, озадаченно потер макушку Шон. «Опять этот Жан!» — закатила я глаза. «Понимаете, он сделал мне очень щедрое предложение, от которого я не смог отказаться. Должность главного смотрителя в Королевской галерее и титул барона. Я о таком мог только мечтать. Плюс некоторая сумма денежной компенсации. Взамен я должен держаться от вас подальше и передать вам собственность в свою лавку. Вот, я уже подготовил все документы. Вам нужно их только подписать». Протянул он мне пачку бумаг, которую я передала Норману. «Шон, вы уверены, что сами хотите переехать отсюда, закрыть весь свой бизнес?» Сомнением посмотрела я на него. «Вот ведь Жан, ну хитрый жук». «Конечно», — твердо кивнул мужчина. «Если у меня когда-нибудь будут дети, они унаследуют от меня титул барона. Это же так почетно. Я о таком мог только мечтать. А лавка? Да, конечно, она дорога моему сердцу, но я не сомневаюсь, что вы будете неплохо управляться с нею». «Документы в порядке», — подал голос мой юрист. «Ладно, говорите, где подписать», — сдалась я.